Он поднял усталые глаза и увидел над собой громадный вяз, древний и замшелый. Вяз раскинул над ними ветви, словно распростер бесчисленные руки, длинные, узловатые, серые. Его необъятный корявый ствол был иссечен черными трещинами, тихо скрипевшими под перешептывание вялой листвы, и кругом сыпались листья. Фродо зевнул во весь рот и опустился на траву. Мэри с Пином еле-еле дотащились до могучего ствола, сели и прислонились к нему возле зияющих трещин. Сэм плелся где-то сзади. Вверху плавно покачивалась сплошная завеса желто-серой листвы. Путники утомленно закрыли глаза и словно бы услышали сквозь дрему. Вода увяза, вода увяжет, вода притянет и в сон затянет. Они уснули, уютно убаюканные журчанием реки у самого ствола огромного серого вяза. Фродо изо всех сил отгонял сон. Ему даже удалось встать на ноги. Его неодолимо тянуло к воде. — Погоди-ка, Сэм, — пробормотал он. — Хорошо бы еще ноги окунуть. В полусне, цепляясь за ствол, он перебрался к воде, туда, где толстые узловатые корни всасывались в реку, точно драконьи детеныши на водопое. Фродо оседлал дракончика, поболтал натруженными ногами в прохладной бурой воде и тут же уснул, прислонившись к необъятному стволу. Сэм сидел и зевал во весь рот, изредка почесывая в затылке. Как-то все-таки непонятно. Чудно что-то. Солнце еще не село, а они спят и спят. С чего бы это? Подумаешь, разморило. Это пустяки, соображал он. А вот дерево чересчур ж большое. И что же мне расшелестелась вода, мол, притянет и в сон затянет? Да спишься чего доброго. Он стряхнул дремоту, встал и пошел поглядеть, как там пони. Две лошадки паслись далековато от тропы, он привел их обратно, и тут услышал шумный всплеск и тихое-тихое клацанье. Что-то плюхнулось в воду, и где-то плотно притворили дверь. Сэм кинулся к берегу и увидел, что хозяин с головой ушел в воду возле самого берега. Длинный цепкий корень потихоньку топит его, а Фродо даже не сопротивляется. Сэм поскорей схватил хозяина за куртку и вытащил из-под корня, а потом кое-как и на сушу. Фродо очнулся и взахлеб закашлялся, носом хлынула вода. «Представляешь, Сэм, — выговорил он наконец, — дерево-то спихнуло меня в воду, обхватило корнем и окунуло. Что говорить, заспались, сударь, — сказал Сэм. — Отошли бы хоть подальше от воды, если уж так вам спится. — А наши-то где? — спросил Фродо. — Не заспались бы и они. Сэм и Фродо обошли дерево. Пин исчез. Трещина, у которой он прилег, сомкнулась, словно ее и не было. А ноги Мэри торчали из другой трещины. Сначала Фродо и Сэм били кулаками в ствол возле того места, где лежал Пин. Потом попробовали раздвинуть трещину и выпустить Мэри безуспешно. — Так я и знал, — воскликнул Фродо. — Ну что нас понесло в этот треклятый лес? Остались бы лучше там, в балке. Он изо всех сил пнул дерево. Еле заметная дрожь пробежала по стволу и ветвям, листья зашуршали и зашептались, словно пересмеиваясь. — Вы, небось, топора-то, сударь, не захватили? — спросил Сэм. — Есть, кажется, у нас топорик. Ветки рубить, — припомнил Фродо. — Да тут разве такой нужен? — Погодите-ка, — вскрикнул Сэм, будто его осенило. — А если развести огонь? Вдруг поможет? — Поможет, как же, — с сомнением отозвался Фродо. Зажарим Пина, и больше ничего. — А все же давайте-ка подпалим ему шкуру, авось испугается. Сэм ненавистно глянул на раскидистый вяз. «Если он их не отпустит, я все равно его свалю, зубами подгрызу!» Он кинулся к лошадям и живо разыскал топорик, трутницу и огниво. Они натащили к вязу кучу хвороста, сухих листьев, щепок, не с той, конечно, стороны, где были Пин и Мэри. От первой же искры взметнулся огонь. Хворост затрещал, и мелкие языки пламени впились в мшистую кору. Древний исполин содрогнулся, шелестом злобы и боли ответила листва. Громко вскрикнул Мэри, изнутри донесся сдавленный вопль Пина. — Погасите, погасите! — не своим голосом завопил Мэри. — А то он грозит меня надвое перекусить, да так и сделает! «Кто грозит? Что там с тобой?» — Фродо бросился к трещине. «Погасите! Погасите скорей!» — умолял Мэри. Ветка вяза яростно всколыхнулась, будто вихрем растревожила все окрестные деревья, будто камень взбаламутил дремотную реку. Смертельная злоба будоражила лес. Сэм торопливо загасил маленький костер и вытоптал искры. А Фродо, вконец потеряв голову, стремглав помчался куда-то по тропке с истошным криком «Помогите! Помогите! Помогите!» Он срывался на визг, но сам себя почти не слышал. Поднятый вязом вихрь обрывал голос. Бешеный ропот листвы глушил его, но Фродо продолжал отчаянно верещать от ужаса и растерянности. А потом вдруг замолк. На крики его ответили. Или ему показалось? Нет, ответили, сзади, из лесной глубины. Он обернулся, прислушался. Да, кто-то пел зычным голосом, беспечно и радостно, но пел не весть что. Гол лог, волглый лог, и над логом горы. Сух, мох, сыр, бор, волглый лог и долы. В надежде на помощь и в страхе перед новой опасностью Фродо и Сэм оба замерли. Вдруг несусветица сложилась в слова, а голос стал яснее и ближе.